Так бы сразу, довольно ухмыльнулся я. Перейду сразу к делу. Как вы знаете, мы сейчас являемся представителями двух сторон. Очевидно, что кому-то из нас в этой борьбе придется исчезнуть, по тем или иным причинам. Не сомневаюсь, что вы уже начали копать под меня, но, в эту игру могут играть двое. И сейчас я хочу сделать свой ход, предоставив вам возможность решить этот вопрос мирно. «Это ты сейчас мне говоришь?» – хохотнул СБшник, не воспринимая меня всерьез. «Ну давай, попробуй, удиви меня. Да что ты вообще можешь, когда даже Акимитян не рискует связываться со мной без причины?» «О, уж поверьте, Симада-сан, причины у Ватанабе-сан будут, и еще какие?» Продолжаю давить я, пользуясь тем, что Симада не обладает такой уж крепкой защитой. Сейчас поясню, выдерживаю театральную паузу и начинаю зачитывать материалы дела. Лоббирование интересов на Кагава Групп, контракт с Камацу Корп, саботаж в деле по производству реагентов для Акадзеки Тех, продвижение тендера на поставку оборудования в Осаке, найм сотрудников из Китая под видом младших специалистов. ХМ, точно, вот еще. Достаточно, прорычал Бугай, поправляя воротник рубашки. На его шее уже бугрились вены, а в комнате внезапно стало очень душно. Ты уволен, доказательств у тебя нет, а даже если бы были, ты бы не пошел сюда вот так, один, зная, что я могу раздавить тебя, и сказать, что так и было. Заметив, что я не показываю ни малейшего сомнения в себе, и продолжаю сидеть на месте, Симада перешел на откровенный крик. Пошел вон, пока цел, и чтобы духу твоего здесь больше не было, если не хочешь, чтобы я занялся тобой всерьез. Я бы на это посмотрел, но, пожалуй, не стоит, боюсь, как бы уже вас не пришлось оттирать от пола, взвинтил я ментал на максимум, на случай, если и правда придется гасить ублюдка. Силенок у вас не хватит, чтобы уволить меня, Симада-сан. Давайте не будем обострять ситуацию, и прекратим бессмысленную игру мускулами. Ты не оставляешь мне выбора. Привстал было Симада, опуская на меня свое давление, которое я тут же отменил, надавив в нужные ментальные точки. Пока что все идет хорошо. Начни Симида атаковать всерьез, и я не смог бы обойтись без последствий. А вот слабую атаку вполне возможно подавить, хотя это и стало мне практически пятую часть оставшегося ресурса. Нет, Симада-сан, это я предлагаю тебе выбор, хмыкнул я, не отводя взгляд. Либо ты уходишь по собственному желанию до начала рабочего дня, либо уже я возьмусь за тебя всерьез. И можешь быть уверен, тебе это очень не понравится. Ведь ты оказался достаточно тупым, чтобы укусить даже руку своих покровителей. Думаю, они будут готовы отдать тебя на растерзание семье Ватанабе, когда узнают об этом. Я могу считать это угрозой, испуская вокруг волны силы, скрипнул зубами СБшник. Я бы сказал, что это предупреждение, пожал плечами я, что есть силы, проталкивая в черепушку амбала мысль, что рисковать ему точно не стоит. На этом моменте Симада ощутимо завис, не решаясь продолжить разговор, или перевести его в совсем иную плоскость. У тебя не может быть доказательств, наконец выдавил из себя СБшник. Не верю, что кто-то вроде тебя. Можешь проверить, кинул я ему флешку с данными. Мне не жалко. И да, это не единственная версия, как ты понимаешь. И независимо от того, что происходит здесь, файлы будут отправлены по известным адресам ровно через... Посмотрел на часы и продолжил. 28 минут. Ощутимо бледнее, Симада не стал огрызаться и полез проверять содержимое флешки. Я же с усмешкой наблюдал за его пантомимой, когда грозный СБшник наконец понял, что я не блефую. Я даю тебе четверть часа, чтобы удалить все, что у тебя на меня есть. От давления в помещении стало уже тяжело дышать, настолько Симада был зол. Ну, допустим, нет, усмехнулся я, после чего спокойно поднялся и по-дружески хлопнул СБшника по плечу. Сам подумай, Симада-сан, я ведь даю тебе неплохой вариант. Времени у тебя полно, узнай об этом всем наше начальство, и счет бы шел на минуты. И если ты не напишешь заявление прямо сейчас, то вести беседу с тобой будут совсем другие люди, и совсем в другом формате. И я готов поставить 100 миллионов иен, что после этого от тебя ничего не останется. Возможно даже, буквально. Так что думай, Симада-сан сам, пока еще есть такая возможность. Стоит отдать СБшнику должное, думал он не так чтобы долго. Думаю, при должном прогреве, даже без помощи ментала я бы смог его убедить. Под давлением и возросшей паранойей, соображал Симада очень быстро, и без задержек приступил к сбору своего имущества. Не прошло и 5 минут, и на столе уже стояла массивная коробка, полностью заполненная вещами, а СБшник, не отрываясь от экрана компьютера, подстилал себе соломку. Уйти совсем уж без потерь у него не получится, но и жаловаться на жизнь он точно не будет. Иначе бы мы не договорились, о чем я догадался сразу же, и потому не стал слишком давить на больное. Ушел я еще до того, как Симада Йосикадзу перестал занимать свою должность. Дожидаться написания официального заявления в любом случае не было смысла. Удостовериться в том, что все пройдет по плану, я смогу только постфактум. Разумеется, я блефовал, и никакого счетчика не существовало. Если не считать Акамины, которая вполне могла исполнить эту роль в случае чего, но я такой вариант не учитывал. Если бы Симада не стал меня слушать, пришлось бы немного задержаться там, но решить вопрос иначе. Вот только, стоило бы мне это очень дорого, так что хорошо, что все получилось, как и было задумано. Покинув отдел, я сразу же написал Акамины, что все прошло успешно, и уже сегодня в корпорации Ватанабе появится новая вакансия на место начальника службы безопасности. Ответ пришел в ту же минуту. Отлично, теперь осталось только убедиться, что все действительно так, и Симада не стал делать неправильных действий, булькнуло оповещение, и через несколько секунд, еще одно. Кстати, скоро встретимся. Оказалось, что и правда скоро. Мы пересеклись примерно на 20 этаже, кивнули друг другу и не подали вида, что так уж знакомы. Просто два клерка идут на свои рабочие места, ничего необычного. А что директор службы безопасности решил уволиться, так это вообще не наше дело. Спустившись к себе в отдел, я ожидаемо не привлек особого внимания. Ну да, задержался немного, придя практически в упор, но не опоздал же, значит, не считается. Ну а дальше началась обычная рутина, без малейшего разнообразия. Все окружающие меня коллеги уже практически перестали быть в прямом смысле моими коллегами, и они отлично это понимали. Так что налаживать отношения между нами в последний рабочий день было бессмысленно и для них, и для меня. Расходимся мирно, вот и все. В такой атмосфере я и проработал до обеда, изредка проверяя сообщения и общие чаты компании. Все было на удивление тихо, как будто специально. И если учесть, что Симада был явно не дурак, скорее всего о его увольнении еще не стало известно. К тому времени, когда поднимается буря, он уже успеет свалить так далеко, что его уже не достанешь. А уж финансов у него для этого более, чем достаточно. Мне же до судьбы СБшника и проблем семьи Исихары не было никакого дела. Кровь я им слегка пустил, в ответ на прошлые провокации и выпады в мою сторону, и на этом все. Пока что куда важнее сосредоточиться на более приземленных целях, а свободное время посвятить своему развитию. Собственно, этим я занимался, попутно составляя отчеты. А когда пришло время обеда, отчитался перед Аносаном и направился в клинику. Перед моим уходом начальник отдела странно на меня смотрел и явно был слегка раздражен. Скорее всего, мой перевод уже не просто дело времени, а дело очень скорого времени. Предположение оказалось верным. Посетив клинику и пройдя все необходимые процедуры, я уже собирался идти на обед, в плане, в столовую. Только вот, не успел я толком отойти от кабинета Исуды, телефон взбрыкнул сообщением. «Сун-сан, зайдите ко мне, сейчас. Поздравляю вас с повышением, нам нужно оформить ваш перевод на 5-й этаж». Глава 21. Как я и думал, повышение произошло как раз перед выходными, чтобы не нервировать начальство неопределенностью. А так, я уже приставлен на новое место, до конца дня освоюсь и с понедельника приступлю к новым обязанностям. Там как раз новый отчетный период начинается, как мне известно, так что все идет так, как и задумано. «Понял вас, Ано-сан, скоро буду», — ответил я своему уже практически бывшему начальнику. «Жаль, конечно, пропускать обед, но ничего, компенсирую недобор калорий ужином». Вот только не успел я даже толком пройти по коридору, как телефон снова булькнул оповещением. На этот раз писала Акими: «Ты как это сделал? И сразу же. И зачем? И еще. Нет, зачем, это понятно, наверное. Но почему меня не предупредил?» «Так получилось», — ответил я, пока она себя лишний раз не накрутила. «У нас с Симадой-саном оказалась общая знакомая, скажем так, которая уже давно хотела его устранить, но не своими руками. Думаю, пояснять ничего не нужно. И да, кто она, не скажу. Надеюсь на понимание». «Хорошо, я поняла», — написала глава департамента. «Почему сразу не сказал, я тоже понимаю, судя по ситуации. Не был уверен, что Симада-сан и впрямь сбежит. Видимо, Ты и твоя знакомая сильно на него надавили. Молодцы. Докапываться не буду. Главное, что есть результат. Симада-сан и нам крови немало выпил. Туда ему и дорога. Именно так, согласился я. Спасибо за понимание. К слову сказать, меня только что повысили. Я знаю, и смайлик в виде рожицы с моноклем. Даже раньше тебя. В личном деле уже появилась предварительная запись по запросу на движение. 5-й этаж, как и ожидалось. Удачи там. Отправил ей классический большой палец и поспешил вернуться в отдел. Не сказать, что была такая уж спешка, но и задерживаться не стоит. До отдела я добрался буквально за 5 минут и сразу заметил изменения в настроении. Теперь на меня смотрели уже, что называется, насквозь. Действительно, я же тут в последний раз, зачем на меня отвлекаться? Спасибо за оперативность, Сун-сан, выйдя из кабинета, кивнул мне оно. Извините, что прервал ваш обеденный перерыв, но думаю, вы понимаете, что я не специально. Никаких проблем, оно-сан, заверил его я. Работа важнее, а перекусить я всегда успею. Давайте приступим, разумеется. Приглашающе махнул рукой оно, возвращаясь в кабинет. Абы-сан не любит ждать. Ваш новый начальник. Я понял, улыбнулся я, присаживаясь. В таком случае, поспешим. Следующие полчаса я только и делал, что заполнял бумаги и вместе с оно-саном ставил свои подписи везде, где нужно. Обычно, процедура перевода занимала куда меньше времени. Сюда меня перевели вообще без моего участия, но из-за высокой разницы в этажах, пришлось немного попотеть. Основанием для перевода являлись именно что мои показатели, и все это нужно было оформить на бумаге. Казалось бы, зачем, если есть личное дело в электронной форме. Но так уж тут было принято. Сун-сан, радуйся, что в прошлом году наша компания отменила использование факса, выслушав мои вопросы по этой теме, хохотнул оно-сан. Иначе нам бы пришлось все это отсылать не по разу, а теперь всего-то и надо, что отметить, что нужно, и передать секретарям. Пожалуй, я не буду это комментировать, покачал головой я, пытаясь не показаться грубым. Все же, традиции здесь занимали особое место. Не мне лезть в это дело со своими советами. Это ты правильно понял, Сун-сан, улыбнулся бывший начальник. Я сам не сказать, что сторонник традиций, которые мешают работе и тянут нас в прошлое. Но в компании хватает тех, для кого это важно. Это нужно учитывать, чтобы не возникало лишних проблем. Спасибо за науку, оно-сан, кивнул я ему. Я так понимаю, на этом все, Хаймэм, да, можете быть свободны, прошелся взглядом по кипе бумаг оно. Вам на 5-й этаж, левое крыло, на месте, думаю, разберетесь. Попрощавшись с прошлым начальником, я направился наверх. Даже немного жаль, за прошедшую неделю я самую малость успел привыкнуть к неторопливому темпу этого отдела. Для большинства местных это может и было простой рутиной, но по сравнению с работой на высоких этажах, или уж тем более на должности директора или выше, такая рутина была в некотором смысле отдыхом. Стоило мне оказаться в нужном отделе, значительно большим, чем предыдущий, как меня сразу же приметил новый начальник. Огромный, по местным меркам, старик 2-метрового роста, полностью лысый, но с шикарной белой бородой и усами. На глазах, судя по всему, линзы, хотя, казалось бы, одаренный. Опять из тех, кто ближе к народу, но и об удобствах не забывает. Завидев меня, Абы-сан кивнул в сторону своего кабинета и тут же скрылся внутри, не дожидаясь меня. Что же, его право. Удивительно вообще, что встретил. По пути в логово начальника отдела, я успел хорошо осмотреться. И разница, что называется, налицо. Здесь я был одновременно и самым старым, не считая начальника, и самым слабым, если брать в расчет официальную категорию. Всего здесь работало 12 сотрудников, 4 из которых уже имели 3-й разряд эталона, оставшиеся имели 2-й, и лишь я пока что был обладателем 1-го. В кабинете начальника все прошло по привычному сценарию. Представились друг другу, что было той еще формальностью. Поклоны, все дела, позаботьтесь обо мне, и обещание хорошей работы от меня. Краткий, буквально в пару предложений, инструктаж от Абы-сана. Затем, приглашение заглянуть в кабинет одной из сотрудниц. В общем-то, все. На этом роль начальника была закончена. Теперь до конца дня я был выдан в ответственность девушке лет 30, почти достигшей идеала. Ясуо Кокари, старший специалист отдела, представилась моя временная наставница. Сун Хун Чай, пока что, просто специалист, представился я в ответ. Спасибо за заботу. Внешне Исуака не слишком-то выделялась среди местных, по всей видимости решив уделять максимум времени работе и саморазвитию, а не тратить ресурсы, в том числе финансовые, на упаковку. Нет, все данные были при ней. Фигура, близкая к идеалу, чистая кожа, милое личико и шикарные длинные волосы. Но по сравнению с яркими девчонками того же отдела, она смотрелась довольно тускло. Впрочем, сейчас мне были куда важнее ее профессиональные навыки, а не внешние данные. И в этом плане все было даже лучше, чем я думал. Подобным обучением девушка занималась явно не в первый раз, и не тратила ни секунды времени на бесполезные действия. Пару часов спустя я уже вполне освоился, и был готов приступать к работе. Как ни странно, но мой новый отдел тоже занимался инспекцией. Только на этот раз под проверку попадала не логистика, а предприятия корпораций, которых было немало. Каждая иена финансирования должна была быть реализована по всем правилам и со всеми необходимыми отчетами. Собственно, этим я и был занят до конца дня. Успел даже дотянуть до местной нормы, чему немало удивилась Исуака. Впрочем, сверившись с моим личным делом, она не стала задавать вопросы и лишь посоветовала не слишком сильно выделяться. «Спасибо, но это вряд ли получится», — ответил я девушке. «Не в моих правилах сдерживаться, и так уже слишком сильно засиделся на одном месте». «Ну, я вас предупреждала, Сун-сан», — вздохнула Исуака. «Не мне говорить вам, что делать. Со всем необходимым для работы вы освоились, и я более не ваша наставница. Но естественно, если вдруг что-то будет непонятно, всегда можете спросить у меня или коллег». «Спасибо за обучение», — без иронии сказал я. «Буду рад работать с вами, до перевода на следующий этаж». «До чьего перевода?» — усмехнулась девушка. «Моего или вашего? Хочу понять, правильно ли я понимаю, что вы настолько уверены в себе?» «Ну, допустим, на неуверенность я никогда не жаловался, и сейчас не собираюсь, самую малость приврал я, учитывая прошлое этого тела. Но в принципе, сейчас я говорю за себя, так что не стоит зацикливаться на этом. И как вы знаете, сюда меня перевели за 4,5 дня работы в прошлом отделе. Думаю, этих двух факторов вполне достаточно, чтобы я мог быть уверенным в своем дальнейшем повышении. Думаю, да», — улыбнулась Исуака. «Правда, не думайте, что это будет так же просто, как в прошлый раз. Пятый этаж — это может и далеко не вершина, но именно наш отдел имеет лучшие средние показатели эффективности среди первых 10 этажей». «Солидно», — не мог не согласиться я. «Тем интереснее будет сравнить себя с лучшими в моей компетенции». «Да уж, самомнение у вас и впрямь в избытке», — усмехнулась Исуака. «Будем надеяться, что это не напускное». На этом мой первый рабочий день в новом отделе подошел к концу. Ни с кем из остальных работяг я не знакомился, да и не видел в этом особого смысла. Офис не такой и большой, пересечься всегда успеем, до перевода на следующий этаж пройдет еще немало времени. По традиции, перед уходом я сначала зашел к начальнику отдела, отчитаться о проделанной работе. Конечно, ничего прямо особо важного мне не доверили, но даже так, следовало показать себя, а заодно и как следует надавить менталом на упертого старика. В отличие от Ано-сана, Абе-сан не думал так просто отпускать меня без переработки в первый же день. Пришлось израсходовать едва ли не половину оставшегося ресурса на то, чтобы вправить ему мозги. Уходил я усталый, но довольный. Начало положено, а дальше мне только и требуется, что бить очередные рекорды по эффективности, и как следует склонить на свою сторону Абе-сана. Перед тем, как идти к себе в палату, я заглянул в уже знакомую раменную, и даже почти не удивился, когда увидел за одним из столиков Акамины. Только вот девушка ждала не меня, а сидела напротив грузного на вид иностранца. Впрочем, сейчас не мне говорить о том, что кто-то тут не японец. Сам-то я вообще в теле китайца, и если бы не действие ментала, мне бы пришлось куда сложнее. Вон на этого амбала как пялится, и явно не только из-за его размера. Быть третьим лишним я не захотел, да и обсуждать с временной союзницей нам было особо нечего. Кроме банального Симада и впрямь уволился, ничего и не скажешь, иных общих тем нет. Так что когда проходил мимо, просто кивнул для приличия и занял свободный столик. Получилось как раз так, что напротив меня расположился собеседник Акамины. Им оказался явный кореец, причем, судя по колючему взгляду и слегка нескладному образу, северный. Хотя косил он явно под южного, хоть и совсем не вышел габаритами. Впрочем, сейчас меня куда больше интересовал ужин, так что я просто заархивировал данные по корейцу и приступил к еде. Тем более, эта парочка не задержалась надолго, и уже пару минут спустя они ушли. Я же задумался о том, как наиболее эффективно провести выходные. Было бы неплохо навестить своих знакомых якутс, пока те не пришли первыми. И стоило мне об этом подумать, как я, что называется, накаркал. На телефон пришло новое сообщение от неизвестного мне контакта. «Сун-сан, извините, что поздно пишу, но не могу не предупредить, если вы не в курсе. Кажется, вас ограбили. Прикладываю фото. По всей видимости, это сосед или соседка, по стилю письма не понять. А вот фото оказалось весьма любопытным. Дверь в мою каморку вырвали прямо с петлями, после чего устроили обыск в квартире. Офицеры уже вызваны, надеюсь, у вас все в порядке. Надо же, оказывается, реципиент с кем-то ладил, а я и не помню. А чтобы основательно копаться в памяти, у меня не хватает ресурсов. Знать бы хоть имя этого добряка. Спасибо за предупреждение, я скоро буду», — подумав, написал я. «Подскажите, с кем имею дело?» «Асана Химура, сосед. Пили пиво с месяц назад, не помните?» «Помню, конечно», — соврал я. «Просто телефон потерял, это новый, не все контакты восстановились. Печально это слышать, надеюсь, вы не слишком много потеряли. Раз вы приедете, то до встречи. Если захотите, могу пустить переночевать, как раз думал пригласить вас в гости, слышал, вы стали эталоном, мои поздравления. А поговорить то он любит, но почему бы и нет, бросать квартиру не вариант, да и ехать обратно в центр, тоже. Спасибо за предложение, не откажусь». В целом на этом разговор закончился, и я поспешил доесть остатки ужина и оплатить счет, после чего выдвинулся в сторону станции. На этот раз я ехал куда раньше, и народу в метро было едва ли не на порядок больше. Зато, сегодня обошлось без инцидентов. Если не считать случая, когда какой-то клерк захотел полопать весьма аппетитную японку, но очень сильно себя переоценил. Мадам оказалась идеалом, еще и боевого типа. Так идиот был приклеен к потолку до прибытия офицеров. За время пути я успел немного покопаться в памяти, и уже был в курсе того, что среди немногочисленных знакомых Хунчая и правда был его сосед, такой же клерк, только работающий на обычную частную фирму. Хотя, несмотря на формально чуть больше низкую должность, Асана получал заметно большую зарплату, при этом спуская добрую половину на выпивку и развлечения. Видимо, надеялся, что третий разряд эталона все спишет. Наивно, но учитывая уклад местных, неудивительно. Как оказалось, на месте меня уже ждали. Асана-сан и двое одаренных офицеров беседовали напротив моей квартиры, то и дело посматривая в сторону прохода. Похоже, что без присутствия владельца они не имели права входить на частную собственность. Еще только оказавшись в коридоре, я уже мог заметить, что обыск велся в спешке и без уважения к владельцу, то есть мне. Так что, дома у меня был настоящий бардак. Мало того, что вещи раскидали, так еще и шкафчики и комод теперь менять придется. С другой стороны, я все равно хотел сменить квартиру. Только вот не ожидал, что придется с этим поторопиться. Присмотревшись к прибывшим офицерам, я даже самую малость удивился. По совпадению, ими оказались мои старые знакомые, Аониси-сан и Утида-сан, соответственно. «Канбанва, Утида-сан, Аониси-сан», — поприветствовал я офицеров. Вот уж действительно, мир — это большая деревня, а город и вовсе маленький закуток. «Канбанва, Сун-сан, не ожидали вас здесь увидеть», — повернулся ко мне Утида-сан, удивленно осматривая. «Вот так встреча, Канбанва, Сун-сан», — вторил коллеге Аониси-сан. «А мы ведь предупреждали, что вам лучше сменить жилье. И вот, посмотрите. Повезло, что когда к вам пришли с обыском, вас не было дома». «Ну, я бы так не сказал. Скорее, повезло якудза. Впрочем, сейчас мне не с руки вот так в открытую выжигать людям мозги, так что Аониси-сан в целом прав. Я тоже не ожидал, мы так скоро встретимся, и при таких обстоятельствах», — кивнул я им. «Полагаю, для осмотра места происшествия нужно мое согласие?» «Да, именно так», — протянул мне несколько бумаг Утида-сан. «Но уже по поверхностному осмотру могу сказать, что особо нет смысла что-то осматривать. Работали тут явно телекинезом, а значит, отпечатки пальцев не снять. Да и очевидно, что это работа знакомых вам якутс», — продолжил Аониси-сан. «Так что, дело открыть, конечно, можно, но толку от этого не будет. Камер здесь нет, следов тоже нет, да и не думаю, что они что-то украли. Пришли запугать, и только. Хотя не исключено, что будь вы дома, вас бы здесь уже не было. Спасибо за прямоту, хмыкнул я. Но в целом, все по факту, тут ни вам, ни мне делать нечего. Оформляйте, что нужно, и расходимся. Уже поздно, не хочу тратить время, ни свое, ни чужое. Собственно, на этом решили и закончить. А Онисисан и Утидасан принялись заполнять бумаги и готовить отчеты по ситуации. Обычное дело, в любом мире так. До половины времени офицеры проводят за оформлением документов, а на ловлю преступников уходит в лучшем случае оставшаяся половина. Я же уже точно понял, чем займусь в эти выходные. Раз босс Хьёгура не оставил меня в покое по-хорошему, нужно донести эту мысль по-плохому. Так что, отойдя немного в сторону, я решил воспользоваться Кантан Камазуми. Эта любительница парилок хотела узнать, на что я способен. Не вопрос, я покажу, главное получить наводку, куда надо ехать. Собственно, так я и написал. Канбанва Азумитян, не подскажешь, где обитает босс Хьёгура? Глава 22. Удивление Азумитян можно было ощутить даже сквозь единственное сообщение, из одного символа в виде знака вопроса. После чего она не поленилась, и сама вышла на связь, набрав мой номер телефона. Пришлось немного потерпеть, слушая ее на минимальной громкости, не обсуждать же такие вопросы прямо напротив офицеров, ну, во всяком случае, не вслух. Но как ни странно, удивление Азуми было скорее в положительном ключе, а значит, я не зря использовал ментал для корректировки ее отношения к моей персоне. Так что после короткой беседы, она пообещала помочь с этим вопросом и выслать все необходимые адреса. В целом, этого мне уже было вполне достаточно. К тому времени офицеры уже как раз закончили с оформлением документов, и мне оставалось только ознакомиться, после чего поставить где нужно несколько подписей. Пускать дело в ход я не стал, все равно не будет никакого эффекта. А вот спугнуть якутс вполне возможно, даже столь малой активностью. Или же наоборот ожесточиться, а мне нужно было, чтобы меня как и прежде не воспринимали всерьез. Обменявшись номерами телефонов с Утидайсаном и Аонисисаном, я наконец обратил внимание на соседа, который все это время стоял в стороне, вяло листая ленту новостей в смартфоне. Асана Химура оказался ровно таким же, как я его и представлял. Классический японец, с зарплатой чуть выше среднего и без малейших целей в жизни. По сути, его интересовал только вопрос своего досуга, и я отлично мог его понять. Отредактированную версию последней недели моей жизни Химура-кун выслушал с особым вниманием и явно получил немало удовольствия от этого. Как он успел заметить, веселья у меня и правда хватало, и он даже немного завидовал. Причем не иронично, ложь я уже вполне мог различить, и он не врал, когда говорил, что тоже хотел бы провернуть нечто подобное. Даже интересно, как бы отреагировал Химура-кун, если бы я не сглаживал углы. Но у нас были не те отношения, при которых можно, я готов раскрыть даже самую малость больше, чем общедоступная версия событий. От крепкого алкоголя я, как и всегда, отказался, но компенсировал это своей харизмой и менталом. Хоть я и устал под конец дня, и это еще мягко сказано, но слегка подкорректировать восприятие и без того подвыпившего человека, для меня не проблема даже во сне. Вечер прошел спокойно, а после полуночи я получил гостевой футон, на котором и проспал до утра, восстанавливая силы и копаясь в памяти. Зная, что нужно искать, я без проблем прошел экспресс-курс по программе «Сам в доме хозяин». Утром же, не без помощи Химура-куна, я починил входную дверь. Благо, навыков для этого у меня теперь было достаточно, а у соседа имелись нужные инструменты. Заняло это всего полчаса времени, вместо недели ожидания местных мастеров, которые еще не факт, что вообще были свободны в этом месяце. Что уж говорить, если тут любая мелочь обычно планировалась с расчетом на едва ли не на год, по принципу в следующем декабре, в первую субботу утром я буду свободен, тогда и звоните. Я и не знал, что ты так умеешь, удивленно отметил Химура-кун, когда мы закончили. От него по сути только и требовалось, что подержать дверь, в то время как я повторял свой рассказ о веселой неделе. Так уж вышло, что последнюю половину сосед под утро попросту не вспомнил, но точно знал, что там было что-то интересное. В интернете ночью посмотрел, как это делается, даже почти не соврал я, просто упустил детали. Не так уж это и сложно оказывается, было бы желание. Вижу, хмыкнул сосед, и что теперь делать планируешь? Съезжать будешь отсюда? Можно и так сказать,